важно, что было до и что теперь будет после. Нам больше, как в детстве, не упереться носами. Я уверен, мой друг, там самые вкусные кости. Я уверен, мой друг, там руки самые-самые. Кто-то с тобой бежит по желтому полю, и вам весело. Кто-то добрый с твоей шеи нежно снимает ошейник. Ты знаешь, я презираю себя за минуты агрессии и прошу прощения, слышишь? Я прошу прощения. Впервые за много лет в нашем саду зацвели вишни. И я заплачу сполна, ведь все возвращается. Впервые за эти годы ты стал не лишним. В последний путь, мой друг. Прощай.